Все эти толки, мнения и слухи, неизвестно по какой причине, больше всего подействовали на бедного прокурора. Они подействовали на него до такой степени, что он, пришедший домой, стал думать, и вдруг, как говорится, ни с того ни с сего, умер. Параличом ли его или чем другим прихватило, только он как сидел, так и хлопнулся со стула навзничь. Вскрикнули, как водится, всплеснув руками: «Ах, Боже мой!» Послали за доктором, чтобы пустить кровь, но увидели, что прокурор был уже одно бездушное тело. Только тогда с соболезнованием узнали, что у покойника была точно душа, хотя он по скромности своей никогда ее не показывал. А между тем появление смерти также было страшно в малом, как страшно оно и в великом человеке. Тот, кто еще не так давно ходил, двигался, играл в вист, подписывал разные бумаги и был так часто виден между чиновниками своими густыми бровями и мигающим глазом, теперь лежал на столе, левый глаз уже не мигал вовсе, но бровь одна все еще была приподнята с каким-то вопросительным выражением. О чем покойник спрашивал? Зачем он умер? Или зачем жил? Об этом один Бог ведает. Но это ж, однако, несообразно. Это не согласно ни с чем. Это невозможно, чтобы чиновники так могли сами напугать себя, создать такой вздор, так отдалиться от истины, когда даже ребенку видно, в чем дело. Так скажут многие читатели и укорят автора в несообразности или назовут бедных чиновников дураками, потому что щедр человек на слово «дурак» и готов прислужиться им 20 раз на день своему ближнему. Довольно из 10 сторон иметь одну глупую, чтобы быть признану дураком мимо 9 хороших. Читателям легко судить, глядя из своего покойного угла и верхушки, откуда открыт весь горизонт на все, что делается внизу, где человек увиден только близкий предмет. И во всемирной летописи человечества много есть целых столетий, которые, казалось бы, вычеркнул и уничтожил как ненужные. Много совершилось в мире заблуждений, которые бы, казалось, теперь не сделал ребенок. Какие искривленные, глухие, узкие, непроходимые, заносящие далеко в сторону дороги избирало человечество, стремясь достигнуть вечной истины, тогда как перед ним весь был открыт прямой путь, подобный пути, ведущему к великолепной храмине, назначенной царю в чертоге. Всех других путей шире, роскошней он, озаренный солнцем и освещенный всю ночь огнями, но мимо его в глухой темноте текли люди. И сколько раз уже, наведенные нисходившим с небес смыслом, они и тут умели отшатнуться и сбиться в сторону, умели среди бела дня попасть вновь в непроходимое захолустье, умели напустить вновь слепой туман друг другу в очи и, влачась вслед за болотными огнями, умели таки добраться до пропасти, чтобы потом с ужасом спросить друг друга: где выход? Где дорога? Видит теперь все ясно текущее поколение. Дивится заблуждением, смеется над неразумием своих предков. Не зря, что небесным огнем исчерчена сия летопись, что кричит в ней каждая буква, что отсюда устремлен пронзительный перст на него же, на него, на текущее поколение —